Помимо накапливания запасов вооружения и планирования атак на финансовые структуры государства, БЦ, секретный по сути ЦК большевиков, формально избранный в Лондоне во время Пятого съезда на заседании фракции Ленин, Богданов, Красин, Дубровинский, Таратута, Нагин, Рожков, занимался и крупными аферами, вроде попытки печатать собственные фальшивые купюры и производить взрывчатые вещества. Одно дело изучать рабочего как энтомолог бабочку, и совсем другое — работать живым, не всегда сознательным рабочим, снабжать его оружием, информацией, подталкивать его, наускивать, посылать на смерть. Ульянов ведь раньше никогда, по сути, этим не занимался. Полулегально доставать деньги на издание и распространение газеты, на содержание партии, орграсходы на съезды научились еще в искровский период. В 1905 году, однако, стало ясно, что пора учиться систематически извлекать деньги с нарушениями уголовного уложения. Не только на газету, но и на оружие. Причем случай, например, Потемкина, показал, что оружие может подвернуться какое угодно, и глупо не уметь обращаться с ним. Общеизвестными и на десятилетия запомнившимися классическими, то есть вызывавшими у меньшевиков наибольшую моральную зубную боль, стали экспроприации 1906-1907 годов группы КОМО в Тифлисе, июнь 1907-го карета казначейства Лбова на Урале, лето 1907-го пароход Анна Степановна Любимова, Лутера в Гельсингфорсе, февраль 1906-го, группы уфимских знакомых Крупской и Ленина Кодомцевых, сентябрь 1906-го, демская экспроприация, почтовый вагон с 300 тысячами рублей. На самом деле диапазон преступной деятельности, которой занимались околобольшевистские группы, был еще шире. До киднеппинга или торговли наркотиками дело не доходило, но мелкие экспроприации казенных денег были в порядке вещей. И ради обеспечения нелегальной деятельности, издания газет, проведения партийных съездов и конференций, накладные расходы, и чтобы проверить боеспособность той или иной пятерки перед настоящими событиями. Ленин, который не один раз становился финальной инстанцией выгодоприобретателем этих ограблений, кому, к примеру, привез ему и Богданову сотни тысяч наличными, к ногам буквально положил, будто Настасье Филипповне, относился к такого рода бандитизму прагматично. В рамках гражданской войны вполне приемлемо. Чтобы такого рода конфискации хоть чем-то отличались от обычных ограблений, боевики-дружинники выдавали жертвам квитанции со штемпелем некоего партийного комитета и затем печатали отчеты о собранных суммах в партийных органах. По крайней мере, так сами партизаны рассказывали Ленину, обеспокоенному, нет, не нарушением Уголовного кодекса, а тем, что какие-то суммы не поддаются партийному контролю. Историки, меньшевик Б. Николаевский и его сегодняшний последователь Ю. Фельштинский, никогда не замечавшиеся в симпатиях к большевизму, постоянно подчеркивают, что подпольный Ленин руководил небольшой террористической организацией, главной целью которой было планирование ограблений, для того чтобы обеспечивать функционирование аппарата РСДРПБ. Ну, это, мягко говоря, не совсем верно, и уж точно только часть правды. Ленина часто осуждают за потворство уголовщине, и обычно те самые люди, которые восхищаются другими, родившимися позападнее, эффективными менеджерами, например, Юзефом Пилсудским, который мало того, что вовсю сотрудничал с иностранными разведками, ездил в Токио, договаривался с австрийским генштабом и так далее, но еще и сам выходил на большую дорогу, буквально грабил поезда, то есть экспроприировал, добывая деньги на политическую деятельность, то, что считается приемлемым для польского политика, осуждается как варварство для русского. После 9 января РСДРП вынуждена была взять курс на гражданскую войну и захват власти. Террористы-заговорщики, многие, очень многие люди, принадлежавшие к самым разным краям идеологического спектра в разных регионах, особенно, конечно, на окраинах империи, участвовали в стихийных выступлениях масс, раскачивали лодку, провоцировали беднейшие слои на вооруженные восстания и погромы, иногда жандармских участков, иногда еврейских лавок, иногда банковских отделений, и тратили много усилий на то, чтобы в момент столкновения с армией и полицией оказаться достаточно хорошо вооруженными и обученными, чтобы не позволить властям мгновенно подавить заведомо более слабые рабочие силы. Боевая техническая группа БТГ, потом она называлась техническая группа при ЦК и военно-техническая группа, была создана еще до БЦ и без участия Ленина, в конце января 1905 года Петербургским комитетом РСДРП. Мотивировка была самой, что ни на есть понятной. Раз самодержавие «за здорово живешь» без объявления войны может расстреливать безоружных детей и женщин, надо обеспечить рабочим защиту. И если ради этого придется атаковать первыми, тем лучше. В первые месяцы не было ни сети подпольных лабораторий и явочных квартир, ни патронных мастерских. С. Гусев, один из старейших членов РСДРП, еще с Союза борьбы за освобождение рабочего класса, Н. Буренин, большевик из богатого рода, у его матери было имение в Финляндии, Кирьясало, и два их товарища, точнее две, добывали за границей оружие и взрывчатку, возили его через финскую границу в поместье Буренинах в Терриоках и затем всеми правдами и неправдами перетаскивали в Петербург, причем не только для членов партии, но и для рабочих, с которыми контактировали, и которые уже и сами к тому времени формировали боевые дружины и вовсю интересовались уличной партизанской войной и техникой строительства баррикад. Хрусталев Насарь, первый председатель Петросовета, утверждал, что начал заниматься организацией рабочего совета уже вечером 9 января 1905 года. После того, как третий большевистский съезд РСДРП в Лондоне принял резолюцию о вооруженном восстании, во главе БТГ встал человек более крупного масштаба – Красин. Перед ним была поставлена конкретная задача – создать сеть боевых групп, которые в любой момент смогут встать во главе стихийного движения. Именно в это время, весна 1905-го, Ленин между встречами с Гапоном и будущими участниками своего съезда лихорадочно перечитывает все, что Маркс и Энгельс когда-либо писали о вооруженном восстании. Исследует биографию Клюзере, генерала Парижской коммуны, работает над главой про уличную борьбу из его книги «Мемуары генерала Клюзере» и публикует все это в своей газете «Вперед» об уличной борьбе советы генерала коммуны. Еще раньше он заказывает военному эксперту В.В. Филатову стачать брошюру с доступным изложением тактики современного уличного боя в условиях, когда баррикады неэффективны и слишком легко пробиваются винтовочными пулями и уж тем более артиллерией. Брошюра, она получила название «Приложение тактики и фортификации к народному восстанию» и была издана в Женеве в типографии партии, сочинялась в авральном режиме за несколько недель. О содержании ее можно судить по красноречивому списку разделов. Первый – вооружение. Второй – постройка баррикад и укрепление домов, стен и т.п. Третий – расположение наших сил. Четвертый – атака. А – разведка. Б – атака кавалерии. В – атака пехоты. Г – атака артиллерии. Пятое – наступление восставших. Шестое – общий план восстания. Эта не бесполезная даже по нынешним временам книжка была не просто хорошо знакома Ленину. Он был ее непосредственным заказчиком, издателем и редактором. Видно, что автор знаком с предметом не понаслышке. Он интригует читателя математическими выкладками, поскольку патронов на каждую единицу оружия надо иметь революционеру для успешного восстания, и щедро делится конкретными советами. Например, при захвате оружейных магазинов ни в коем случае нельзя врываться толпой. Все такие места снабжены железными ставнями, и находящиеся там люди хорошо владеют оружием. Гораздо лучше войти двум под предлогом покупки, за ними еще двое-трое вынуть револьверы и объявить персонал арестованным. В случае сопротивления стесняться нечего, надо убивать. Деятельность боевой технической группы осуществлялась по нескольким направлениям. Образование, вооружение, приобретение, производство и доставка оружия, охрана массовых мероприятий, планирование непосредственно боевых акций и управление фондом жилых и нежилых помещений, использовавшихся как явочные квартиры и склады для нелегальных товаров. Ленинская дача в Коколе вовсе не была революционным островом в океане самодержавия. Весь Карельский перешеек, не говоря уже о дальней за Выборгом Финляндии, российской, но полуавтономной, представлял собой огромный архипелаг, где под видом дачников гнездились стаи социалистов и куда царские ищейки, знающие, чего им может стоить столкновение с вооруженными людьми, в 1905-1906 годах не осмеливались соваться. Имея минимальные навыки изменения внешности, можно было кататься по железной дороге, хочешь в сторону Финляндии, хочешь в Петербург, соблюдая некоторые предосторожности на пограничной станции Белоостров и на финляндском вокзале. В Финляндии располагались шахидские лаборатории, производившие взрывчатку для бомб, перевалочные базы с оружием, которые тащили из-за границы или Сестрорецкого завода в Петербург и дальше по стране. Сюда обычно в Терриоке, нынешний Зеленогорск, съезжались из Петербурга и других городов уполномоченные представители и депутаты на совещания, конференции и съезды, где вырабатывалась тактика партии: провоцировать ли вооруженные восстания, бойкотировать ли Думу, объединяться ли с другими оппозиционными партиями. Некоторой аналогией для этого красного тыла русской революции может служить Чечня в начале 1990-х, формально находящаяся в составе России, но де-факто самостоятельная и опасная для федералов. И точно так же уже тогда сюда перегоняли угнанные автомобили, когда в ноябре 1917-го у Ленина увели машину прямо со двора Смольного, воры планировали перекрасить ее и продать именно в Финляндии. Обычно у какого-то финна снималась дача, часто фиктивно, потому что финны спали и видели, как бы сбросить русское иго, и иногда позволяли русским революционерам жить в своих летних домиках бесплатно. Многие предполагают, что Ленин уже в 1905-м был одержим химерой с налету захватить Петербург или Москву, и именно поэтому благословил развернувшуюся уже вечером 9 января гонку вооружений. На самом деле восстание должно было начаться само, стихийно. И уж тогда как раз и понадобится много оружия, чтобы оно в считанные часы не было подавлено полицией. И вот тут боевая техническая группа, имея небольшие, но достаточные резервы для того, чтобы совершить блиц-нападение на государственные арсеналы и завладеть большим количеством оружия, сыграет свою роль. Восстание, которое продержится хотя бы несколько дней, успеет стать маяком для других регионов, а уж когда начнет полыхать вся страна, солдаты будут примыкать к нему со своим оружием. Пока же наиболее сознательные особи из рабочих и солдат, как муравьи, по удачному выражению одного мемуариста, искали оружие где только можно и растаскивали царские хранилища, перенося все, что плохо лежит, на свои подпольные базы. Существовало несколько способов добычи, в диапазоне от кустарных до впечатляюще промышленных. Революционеры пользовались безалаберностью и жадностью всех, до кого могли дотянуться. Сбору по сосенке собирали деньги и браунинги у сочувствующих страданиям пролетариата-либералов, которые пытались таким образом снискать расположение боевиков и обезопасить себя в случае чего, то есть, по сути, покупали страховку. Именно автоматический револьвер оказался главным оружием декабря 1905 года. Однако события на Пресне показали, что противостоять полиции с револьверами крайне сложно. Для баррикадной войны нужны были винтовки, которые изыскивались как в естественных местах своего обитания, так и в совершенно неожиданных. Однажды в 1905-м большевики обнаружили на запасных путях около Петербурга вагон с винтовками, который правительство собиралось отправить на Дальний Восток для войны с Японией, но непостижимым образом забыло о нем. Его тут же разгрузили и перепрятали. В те месяцы казалось, что даже и просто гулять все выходили с оружием. Когда Камо появился в Питере, неся под салфеткой нечто большое и круглое, прямо по улице, чуть ли не по Невскому, все, кто знал его, были уверены, что это бомба. Что кто-то может нести банальный арбуз, никому в голову не приходило. Одной из сокровищниц, куда большевики наведывались с регулярностью скупого рыцаря, был Сестрорецкий оружейный завод. Это было винтовочное Эльдорадо. Мемуаристы жмурятся от удовольствия, вспоминая рекордные дни, когда удавалось увозить из Сестрорецка до 80-90 штук в день, в то время как сам завод производил около 200 винтовок в день. Крупными партиями перемещать добычу было опасно, поэтому винтовки таскали на себе от 2 до 4 штук за раз, в зависимости от пола контрабандиста. Мужчины обычно скрывали ношу под пальто, женщины под платьем. Из полотенец делали помощи, вокруг шеи, к плечам, к концам привязывали приклады ружей. Сгибаться было нельзя, и если вы обнаруживали, что у вас развязались шнурки, или из-под полы пальто или оборок платья торчат дула, то приходилось выкручиваться с помощью товарищей. О том, участвовал ли сам Ленин в перевозке оружия, неизвестно, но в то время трудно было найти члена РСДРП, который бы не имел опыта такого рода. Некоторые наши девицы доходили до совершенства, навязывая на себя до 8 винтовок. Апофеозом охоты большевиков на оружие стала экспроприация «Бабушки» — конспиративное имя для скорострельной корабельной пушки Гочкиса, украденной из двора гвардейского флотского экипажа на Крюковом канале. Этот удивительный трофей вызвал у рабочих прилив энтузиазма, и хотя немедленного применения для орудия не нашлось, Предполагалось, что когда начнется восстание, из него будет обстрелян Зимний дворец. Кто мог знать, что через 12 лет в распоряжении восставших окажется целый крейсер? До поры до времени бабушку закопали на Васильевском острове и потратили много усилий, чтобы раздобыть для нее снаряды. Однако наиболее перспективными Красин, Литвинов, Богданов и Ленин сочли поставки из-за границы. Во-первых, в Европе можно было закупить винтовки и пистолеты в значительных объемах, списываемых по истечении определенного срока. Во-вторых, в Бельгии и Германии, где производилось самое современное оружие, можно было заказывать партии именно того, что нужно. Красин и Литвинов, иногда под своими именами, чаще в маскараде, так Литвинов однажды приобрел на датском правительственном заводе 9 кавалерийских пулеметов, 3 миллиона патронов и 1000 килограммов динамита под видом офицера армии Республики Эквадор, состоящего при эквадорском же Иташе, тоже фальшивым, из большевиков, ездили на заводы в Льеже и закупали там пулеметы и винтовки, последние десятками тысяч. По странному совпадению, производство браунингов на заводе в Герстале увеличилось более чем вдвое за время революционных событий 1905-1906 годов в России. Самым известным проектом, на самом деле совместным эсеров и большевиков, в подготовке которого принимал живейшее участие Ленин, проведший в Женеве многораундные переговоры с инициатором затеи Гапоном, была доставка оружия на специально приобретенном в Англии судне «Джон Графтон». Деньги на эту авантюру дал, это можно утверждать с точностью в 99%, глава японской разведки в Европе полковник Акаси Матодзиро, 1864-1919 годы. Ему, однако, не удалось заключить договор напрямую с большевиками и эсерами. Посредником был финский социалист и писатель Целиакус. Штука еще в том, что если со стороны большевиков приемкой груза Графтона в Финляндии занимались Красин и Ленин, то от эсеров работал Азев, руководитель боевой группы партии и, по удивительному совпадению, агент охранки. К приемке груза 16 тысяч ружей, 3 тысячи револьверов, 3 миллиона патронов к ним и 3 тонны взрывчатки готовились несколько месяцев. Хранить его предполагалось в десятках мест от имений матерей большевиков Буренина и Игнатьева до специально оборудованного склепа с раздвигающейся, как в «Индиане Джонсе», надгробной плитой на Волковом кладбище. В результате ряда явно не случайных событий, по-видимому, стараниями Азефа, подойдя в августе 1905 к Финляндскому берегу, Джон Графтон принялся искать место для причала, но где бы он ни появлялся, оказывалось, что на берегу его ждала русская полиция. Кончилось тем, что корабль сначала сел на мель, а затем капитан, из опасений, что груз достанется полиции, приказал взорвать его, благо динамита на борту было предостаточно. Большая часть непострадавшего оружия досталось-таки полиции, меньшую растащили финские рыбаки, у которых еще долго, потом агенты Красина скупали улов. В декабре 1905-го в Москве обнаруживались винтовки Веттерлей, скорее всего, именно с Графтона. Некоторые экземпляры того же происхождения всплывали аж в гражданскую. Странным образом, этот сюжет не использован, кажется, никаким беллетристом. Полковник Акаси Матодзиро в своем итоговом, составленном для японского генштаба по результатам своей шпионской деятельности докладе, с удивительным для подобного рода документа названием «Ракка Руси», «Опавшие цветы, унесенные потоком», приписывал себе едва ли не всю революцию 1905 года. Правда, однако, состояла в том, что колоссальные деньги, потраченные японцами, пошли прахом. Что касается мнения, будто японцы в самом деле поддерживали революционный пожар в России в 1905-1906 годах, то это неправда хотя бы в силу масштабов движения. Никакие иностранные деньги в принципе не могли спровоцировать ничего подобного. Образовательный аспект курса на вооруженное восстание, взятого на третьем съезде РСДРП, состоял в создании целой сети подпольных школ, где будущие шахиды под руководством большевистских инструкторов проходили военную подготовку. Как пользоваться огнестрельным и холодным оружием, обращаться с бомбами, строить баррикады, плюс тактика уличного боя, основы диверсионной деятельности, техники и правила экспроприаций, управление транспортом, лошадью, паровозом, автомобилем. Собственно, эти школы были курсами для инструкторов, которые затем должны были обучить рабочих. Курсы лекций о приемах стрельбы, об уличных боях, о постройке баррикад читались рабочим едва ли нелегально. Например, в Корниловской школе, той самой на Невской заставе, где Крупская в середине 1890-х работала учительницей. Самым популярным местом, однако, была Финляндия. Тамошние перелески использовались как тиры, где боевики учились стрелять из винтовок и пистолетов. Помимо Петербурга, там располагалась центральная инструкторская боевая школа, и Финляндии, аналоги этих вузов функционировали на Украине, в Польше, на Урале и Кавказе. Предполагалось, что выпускники составят основу ударных групп, которые будут направлять стихийно возникающие восстания. Идеальная структура, лот планировочных решений большевистских аксакалов, выглядела следующим образом. Районный комитет РСДРП руководил тремя дружинами. Первая, рабочая, легальная, занималась охраной митингов и партийных вожаков от казаков, черносотенцев и провокаторов. Две подпольные дружины занимались, собственно, диверсиями против власти, охотой на шпионов, атаками на недружественные неправительственные организации, карательными мерами по отношению к штрейкбрехерам, рэкетам и экспроприациями. Дружины делились на десятки и пятерки, которые устраивались так, чтобы каждый боец был знаком с минимальным количеством других. Смысл этой коллективизации был не только в эффективности и конспирации, но и в демонстрации властям, что те имеют дело не с индивидуальным террором, как в случае с эсерами, грохнули злого мастера на заводе из Браунинга, чтобы другим неповадно было, а с массовым, хорошо спланированным, организованным и имеющим цель заместить одну власть другой. Еще осенью 1905 года, в связи с убийством Баумана, надо полагать, Ленин придумал, что идеальный способ проводить боевые учения дружин РСДРП — нападать на черносотенцев. Избивать, убивать, взрывать их штаб-квартиры и так далее. Особенно раздражало Ленина то, что среди черносотенцев были не только дворяне и мещане, но и сбитые с толку, рабочие. Ему не пришлось упрашивать своих коллег слишком долго, особенно после того, как в январе 1906-го к петербургским боевикам примкнули латыши из разгромленных отрядов лесных братьев с большим военным опытом. В конце января латыши швырнули бомбу в чайную Союза русского народа «Тверь» за Невской заставой, где собирались рабочие Невского судостроительного с соответствующими взглядами, два трупа и около 15 раненых. Случались и атаки скорее озорного характера. Так, на головы посетителям лекции для черносотенцев на Большой Дворянской в августе 1906-го полетели бутылки со зловонной жидкостью. Надо было показать интеллигенции, которая отходила от партии из-за угроз черносотенцев, на чьей стороне сила. Иногда дружинники проучивали казаков. Ночью перегораживали темные переулки толстой проволокой, стреляли в воздух, казаки неслись на выстрелы, лошади спотыкались, и происходил массовый завал. В стране были организованы десятки мастерских, где готовились бомбы и набивались патроны, и химических лабораторий, где студенты-химики, аптекари, инженеры и просто изобретательные рабочие пытались создать взрывчатку, сочетавшую в себе безопасность хранения, простоту использования, дешевизну и простоту в изготовлении. Самый удачный рецепт принадлежит большевистскому химику по кличке Эллипс, который в 1906 году разработал из смеси бертолетовой соли с керосином особую разновидность взрывчатого вещества – панкластит. Опыты с гремучей ртутью, бертолетовой солью, нитроглицерином, азотной кислотой и керосином никогда не были безопасными. В подпольных условиях оторванные конечности, ожоги и пожары были скорее нормой, чем исключением. Известно, что взорвались Тифлисская и Одесская лаборатории. Но то же самое наверняка происходило и в Петербурге, Екатеринодаре, Кокколе, Ахиярве, имении большевика Игнатьева, где химики вырабатывали пикриновую кислоту, нужную для приготовления взрывчатого вещества меленита и так далее. Большевистские химики выглядели как чокнутые профессора из кинокомедий. Химик Березин, занимавшийся меленитом, был, например, весь от мизинцев ног до белков глаз желт. Отголосок всей этой смертоубийственной деятельности, сцена с аптекарем-подпольщиком в «Неуловимых мстителях», где тот экспериментирует с составом взрывчатки для бильярдного шара, мало, много, много. Особую проблему представляли оболочки. На какие только ухищрения не шли организаторы, чтобы разместить промышленные заказы на что-то подобное. Физкультурные гантели и фальшивые бильярдные шары — примеры далеко не единственные. Красин придумал создать в никогда не страдавшей от перенаселения Финляндии специальный полигон, где испытывались бомбы и адские машины — В считанные месяцы большевики сделались большими экспертами, чем сами эсеры. В квартире Горького и Андреевой на углу Маховой и Воздвиженки, в 200 метрах от Кремля, сейчас там приемные Госдумы, было устроено нечто вроде подпольной лаборатории Кью, и даже дача Столыпина была взорвана эсерами с использованием большевистской взрывчатки. В процессе перевозки и хранения всего этого оборудования то и дело возникали курьезные ситуации. Одна большевичка, работавшая в Петербургском мясном патологическом музее при бойне, прятала револьверы в модели окорока ветчины и хранила их в музее как экспонаты. Другой рабочий, перевозя саквояжи с оружием, имел обыкновение, оказываясь на вокзалах, просить посторожить их полицейского. Третьи завели обычай путешествовать на дальние расстояния в виде живых бомб, обматывали себя под платьем в Париже, начиная с ног и дальше по всему телу, бигфордовым шнуром, и ехали несколько суток в поезде до Петербурга, изо всех сил стараясь не засыпать и сидеть, не прикасаясь к спинке, любой толчок — взрыв. Возили на себе из Финляндии, произведенные в кустарных лабораториях из смеси промытого нитроглицерина с углекислой магнезией, динамит, который уже при комнатной температуре начинал издавать резкий, едкий миндальный запах. Женщины выливали на себя духи целыми флаконами, а в поездах всю дорогу простаивали на площадке вагона даже в сильный мороз.